Глава 19. Найти работу в закрытом городе. Из-за убыли населения, в том числе миграционных процессов, закрытые города уже давно пополняются рабочей силой из других городов. О чем следует знать людям, которые захотят работать в закрытом городе временно или постоянно, я расскажу в этой главе. С самого начала своего существования закрытые города беспроблемно сначала наполняли, а затем регулярно пополняли свой кадровый состав лучшими выпускниками вузов страны. Ехать на работу в ЗАТО было немножко страшно, но довольно популярно. То было не просто место работы, а честь, которую доверила тебе страна. Получая направление в такое место, человек испытывал гордость уже только от одной мысли о том, что он теперь тоже будет причастен к великому делу. Размер заработной платы, потребительский набор на прилавках магазинов с первого взгляда подтверждали это предположение. Материальные потребности были полностью удовлетворены. С уходом эпохи тотальной необходимости огромного количества атомного оружия полки опустели, заработные платы упали, а дети закрытого города все чаще скептически улыбались, слушая патриотические речи с высоких трибун. Им по-прежнему вещали о том, какие они ценные и необходимые государству, вот только полки магазинов и ценники в них вопили об обратном. Мотивация оставлять в городе своих детей у граждан и у них самих постепенно снижалась. Пришли новые времена. Новые времена, увы, характеризовались девизом «Молодежь в город калачом не заманишь». Амбициозные птенцы больше не видели перспектив и разлетались из гнезда. Удержать их было нечем. Печальнее всего было то, что именно родители-атомщики настаивали и настраивали. Конечно, работа на атомном предприятии оставалась для многих, тех, кто решил связать свою жизнь и остаться в закрытом городе, желанной, но очередь все больше состояла из инженерных кадров. Поток желающих попасть на рабочие специальности мельчал. С другой стороны, порядок принудительного направления и распределения молодых специалистов по стране был отменен. Страна уверенным шагом спешила в рынок, и выпускники вузов больше не думали о рабочем месте в закрытом городе как о чем-то достойном и престижном. Наоборот, они знали, что уровень финансирования городов резко упал. Они больше не находились в приоритете у государства, были такие же, как все, а значит, перестали получать средства на то, чтобы быть привлекательными для отличников учебы. Им перестали давать квартиры немедленно после прибытия в город, их заработная плата была такой же, как в среднем по стране, несмотря на наличие надбавки, и в общем и целом делать там особенно было нечего. Одновременно появилось большое количество информации о неблагоприятной экологической обстановке, состоянии здоровья работников и трудностях, связанных с их медицинским обслуживанием, проблемах с детскими садами и местами там. В общем, все стало там как везде, но по сравнению с везде у закрытых городов был огромный минус. Минусом этим, тяжким бременем, ложившимся на плечи новых специалистов, становился особый режим. Его особенности были неизвестны людям, выросшим вовне, но уже то, что можно было услышать от окружающих, пугало. Это в советские времена секретность была синонимом престижности. В новые времена секретность превратилась в закрытость, а та, в свою очередь, означала непонятность правил игры. Сразу было ясно, что, въезжая в ЗАТО, свободный человек многое теряет. Теряет дружественные связи, потому что он никогда не сможет пригласить к себе друзей. И вообще никого, кроме родственников, да и среди тех только самых близких. Теряет в смысле времени. Масса его отныне будет тратиться на решение режимных вопросов, если понадобится пригласить к себе родных. Теряет в профессиональном смысле. Его успехи на территории ЗАТО он не сможет демонстрировать. Его коллеги и однокурсники тоже никогда не смогут приехать к нему. В общем, было слишком много непреодолимых «но», и выпускники не хотели ехать. Соглашались редко и в большинстве своем по двум причинам. Если сразу давали хорошую квартиру, именно и только хорошую, а не любую. И второе, если психологический тип специалиста тяготел к самой модели «закрыто равно престижно». Ситуация сложилась сложная. Свои дети уезжают и не возвращаются. Чужие выпускники воротят нос. Что же делать? Завод и город требуют поддержания идеальных условий советского периода, а приходится практически выживать и хотя бы не скатиться еще ниже. А у соседей, как вы понимаете, прослушав историческую часть книги, поводов любить атомных завоевателей было мало. Про атомный щит и патриотизм они все понимали, но своя рубашка и исторические обиды были ближе к телу. Еще живы были те, кто пережил насильное выселение и изъятие земель депутатом 1937 года Завинягиным, кто ловил рыбу в озерах до того, как они стали радиоактивными, чьи семьи 300 лет жили на реках до того, как они стали радиоактивными. Эти люди мириться совершенно не хотели. Детям своим передавали свои обиды и трясли беззвучно кулаками в сторону закрытого города, посылая проклятие. Одновременно с этим соседи с приходом новых времен стали жить гораздо лучше. В Новой России они получили право собственности, и многие из них, вспомнив о предках-крестьянах, вернулись на землю и стали ее обрабатывать. Бизнес зарождался, развивался и цвел в них, потому что у них не было забора с колючей проволокой и КПП. Любой человек с духом предпринимательства, любой национальности, любого вероисповедания мог приехать в них, и ему были рады. Торговые сети, начавшие свое триумфальное шествие по стране, множились здесь, как грибы после дождя. Закрытым городам все это было недоступно. У них были забор, часовой и пропуск, а вот специалистов, хорошей дешевой еды и качественных товаров больше не было. С завистью, недоумением и неожиданной злостью потянулись пенсионеры-атомщики тратить свои элитные, внезапно обесценившиеся, навалившимися ценами пенсии в окружающие свободные территории. Вынужденное неравенство экономического положения и внезапную потерю особенности им пришлось пережить как болезнь. «Но почему я должен ездить в соседний обычный город каждый день, чтобы купить себе хлеб и молоко на 20 копеек дешевле? Почему у нас весь транспорт отменяют, а на остановке можешь час стоять, ничего не дождешься, а у них маршрутки через каждые 5 минут ходят?» Почему у них 10 стоматологов, а у нас только 3 с ценами в 2 раза выше? Или почему я должен вставать в 5 утра, чтобы взять талон в нашу поликлинику? Почему у них есть эндокринолог, а у нас его нет вообще? Почему я детям и внукам еду покупать подарки на большую землю? Я же свой честно заработанный рубль вкладываю в их экономику, а не в нашу. Когда это было видано, чтобы мы так жили? Хуже, чем они. Такие безрадостные разговоры, униженные своим положением старой гвардии атомщиков, отслуживших по совести родине десятилетия в пекле радиоактивного загрязнения, слышались повсюду. Ответ на нее был только один — забор. Именно он был главным регулятором экономической жизни. Нет забора — есть молоко на 20 копеек дешевле. Есть забор — платите больше. Этого они, увы, не понимали, считая, что виной всему неумелое руководство новых поколений руководителей. Когда это было видано, чтобы стране была не нужна атомная бомба, они просто не умеют объяснить ее необходимость. А вот Курчатов мог, и Берия понимал. Сейчас все не то и не те. Вот в такой непростой и напряженной ситуации пришлось закрытым городам унять гордыню, поменять годами установленный исторический порядок, изменить тактику и идти на поклон к соседям. За кадрами. И, в общем, все получилось. Соседи не то чтобы простили, но все-таки пошли навстречу. Им со всех сторон были выгодны внезапно открывшиеся перспективы получить богатых потребителей в обмен на своих людей. С рождаемостью у них все было в порядке, Миграционные процессы перемещения молодого поколения в столице их почти не затрагивали. Они не страдали раздутыми амбициями и чувством специальности, а просто любили свою землю. Ценники на их товарах и услугах были ниже. Продукты вкуснее и свежее, люди скромнее и усидчивее, и главное, у них не было забора. Соседи и стали основными поставщиками новых кадров и свежей крови для закрытых городов современной России. Как вы уже поняли, иногородние граждане совершенно законно и безопасно могут поступить на работу на предприятие закрытого города. Рассмотрим вопрос трудоустройства подробнее и поймем его подводные камни. Чаще всего на работу в закрытый город устраиваются жители соседних населенных пунктов. Они могут быть небольшими, например, с населением 50 тысяч человек, как город Кыштым, расположенный в 13 километрах от ЗАТО Озерск Челябинской области. Или наоборот, крупными, как столица области, город Томск, расположенный в 7 километрах от ЗАТО Северск Томской области. Интерес проявляют обе стороны. С одной стороны, это работодатели, стремительно теряющие рынок кадров в ЗАТО, ищут ему замену. Иметь иногородних работников, проживающих близко, довольно выгодно для предприятия. Во-первых, они очень сильно мотивированы работать на территории ЗАТО и поэтому глубоко благодарны за то, что их приняли в святая святых. Они воспринимают прием на работу на такое предприятие как серьезный карьерный шаг и маленькую победу. Во-вторых, им не нужно предоставлять жилье, а это важно для предприятия. Средств на жилье у него нет. Небольшое расстояние между городами проживания и работы позволяет рабочим, пользуясь личным или общественным транспортом, добраться до предприятия практически в те же сроки, что и работникам из ЗАТО. В-третьих, они проще. Они выросли и воспитывались совершенно в другой атмосфере, у них нет этого чувства элитности. Они не требуют к себе особого отношения. Одновременно они не включены в круговую поруку внутренних отношений ЗАТО, не знают всей кухни, по этой причине чувствуют себя немного независимыми. Чтобы сохранить место работы и быть на хорошем счету, они принимают все правила игры. С другой стороны, работники близлежащих территорий стремятся попасть на предприятия запреток, потому что в них, в их местных сообществах, до сих пор живет представление о ЗАТО как о престижном месте работы. Напомню вам здесь также, что о оставшей мифической в общественном сознании этих мест привлекательности закрытых городов говорилось в главе про учебу и не буду повторяться. Исторически атомные завоеватели отобрали территории у предков именно этих людей. Травма насильного изъятия собственности до сих пор жива в старожилах, хотя и затихает благодаря в том числе этому процессу. Местный закрытый город в соседнем не любит, жители считают выпендрежными, но на работу едут, считая, что соседи им много еще чего должны. Привлекает не только чувство торжества справедливости, все-таки пришли на поклон и без нас никак не обойдетесь, но и более прозаичные вещи, такие как более высокая заработная плата и надбавка 15% на нее на государственных и муниципальных предприятиях. Традиционно самым крупным работодателем в закрытом городе является градообразующее предприятие «Атомный завод». Пожалуй, на этом фоне ситуация несколько иная в ЗАТО Снежинск и Саров, потому что градообразующее предприятие там – это научные институты, которые, безусловно, обладают небольшими производственными мощностями для проведения новых разработок и экспериментов, но все-таки имеют более серьезные требования к уровню подготовки кадров, чем все иные атомные заводы. Именно заводы нуждаются в рабочих, коими, как вы уже знаете, в ЗАТО хотят стать и идут работать немногие. Мы можем с уверенностью сказать, что сегодня рабочий потенциал ЗАТО находится не в нем самом, а в окружающих его населенных пунктах. Полагаю, что такая тенденция сохранится в ближайшие годы. Откуда может прибыть человек на работу в ЗАТО? Из любой точки РФ потенциальный специалист должен быть российским гражданином. В случае, когда иностранные граждане устраивались на постоянную работу в ЗАТО, автору неизвестны. Сообщите мне, пожалуйста, если вы что-то про это знаете. В первую очередь это связано с режимными ограничениями. Слушай главу «Закрытый город и иностранцы». Каких специалистов вынуждены искать закрытые города? На первом месте идут представители всего спектра рабочих специальностей. Все, кто решает связать свою жизнь с местным производством, учиться на рабочие специальности не хотят. В ЗАТО все гордые, считающие себя умными просто по факту места рождения. Они хотят быть как минимум инженерами и руководить людьми и процессами, а не работать руками. Подавляющим большинством среди этого типа специалистов являются мужчины. На втором месте по востребованности идут представители социальной сферы обслуживания всех уровней. Давно и прочно в закрытых городах не хватает учителей в школах, воспитателей и нянь в детских садах, врачей, медсестер и санитарок в учреждениях здравоохранения. Эти посты заполняются в подавляющем большинстве случаев женщинами. Каким образом происходит процесс поиска и набора специалистов? Для того, чтобы найти кадры, предприятия закрытого города, имеющие широкие связи в округе, традиционно идут тремя путями. Во-первых, подавая заявки с перечнем вакантных должностей в центры занятости соседних городов. Во-вторых, через сеть профессиональных училищ, расположенных там же. В-третьих, через публикацию объявлений в местной прессе. Сам человек тоже может непосредственно обратиться на предприятие ЗАТО, информацию о которых легко найти на интернет-ресурсах. Если интересы обеих сторон совпадут, работнику будет предложено начать заполнение документов для оформления права въезда в город. Эта процедура проходит до подписания трудового контракта, потому что работодателю необходимо быть уверенным в том, что режимные вопросы не станут камнем преткновения. Как проходит процесс оформления права на въезд? Основные этапы и черты этого процесса описаны в главе «Учеба в закрытом городе». Назову небольшие нюансы, отличия. Решением всех режимных вопросов между работодателем и режимным отделом занимается отдел кадров предприятия. Именно они запрашивают у человека документы и сообщают ему решение, после чего заключается договор. Может ли быть получен отказ? Теоретически отказ может быть получен, но случается это довольно редко. Во-первых, потому что предприятия, набирающие специалистов извне, имеют большой практический опыт в этом вопросе. Их заинтересованность в специалисте творит чудеса. Во-вторых, режимные органы тоже в курсе происходящего на кадровом фронте и не имеют намерений чинить препятствия экономике ЗАТО, в том смысле, понимая, что без специалистов все встанет и начнутся нежелательные социальные волнения. Поэтому вероятность отказа очень низка. Тем не менее, она может произойти. Что может быть наиболее вероятной причиной отказа в такой ситуации? Как это ни странно звучит, это могут быть недоработка и отсутствие опыта приглашения специалистов на самом предприятии. Чаще всего это происходит с молодыми частными малыми предприятиями, которые, глядя на количество специалистов, которые приглашают к себе предприятие градообразующее, начинают воображать, что они обладают теми же самыми правами и возможностями. Они уверены в том, что и им тоже все разрешат. Однако они забывают часто о том, что прежде чем пригласить к себе внешнего специалиста, они обязаны доказать исчерпанность поля в своем закрытом городе. То есть им необходимо пройти процедуру поиска специалиста внутри города и только затем искать вовне. Если окажется, что на бирже труда имеется человек с запрашиваемыми характеристиками, однако он их не устраивает по каким-то причинам, то второе не имеет значения. Во въезде внешнего специалиста будет отказано. Специалисты, независимо от того, будут ли они жителями соседнего города или какого-то иного, получают временный пропуск. Если контракт ограничен какой-то датой, то пропуск будет до этой даты. Если контракт безвременный, то пропуск выдается по сложившейся традиции на год, начиная с даты первого выхода на работу. Через год, если все в порядке, отдел кадров продлит по своим каналам пропуск и будет выдан новый. Правила обращения с пропуском, порядок его предъявления и хранения, санкции за его утерю аналогичны тем, которые действуют в отношении временно въезжающих и описаны в главе «Учеба в закрытом городе». Что происходит, если человек решает уволиться с работы в закрытом городе? В случае прекращения контракта или иного любого вида добровольного или принудительного увольнения, человек, если у него за время работы не образовалось семейных связей или он не приобрел в собственность объекты недвижимости в ЗАТО, считается утратившим связь с производством в ЗАТО, а также право на въезд. В первом случае он должен будет заменить вид пропуска в связи с наличием новых обстоятельств, дающих ему право уже постоянного проживания в ЗАТО. Во втором случае он обязан сдать пропуск в отдел кадров предприятия. При сдаче пропуска ему оформляется одноразовый пропуск на выезд из города. Может ли человек переходить с одного места на другое в пределах закрытого города? Да, может. Сотрудник отдела кадров по предыдущему месту работы передаст сотруднику отдела кадров нового места работы информацию о смене работы иногороднего работника, и вместе они решают режимные вопросы. Может ли человек снова устроиться через какое-то время на работу в ЗАТО? Да, может. Никаких ограничений к этому в законодательстве нет. Порядок оформления тот же самый. Если я уже была за границей в турпоездке или у меня там живут родственники, могут ли мне отказать в разрешении на работу в ЗАТО? Нет, вам не могут отказать в праве на въезд для работы в ЗАТО по этому основанию. Закон не содержит такой возможной причины отказа. Конечно, эксцессы случаются, но они могут быть обжалованы в суде, однако такие случаи неизвестны. При заполнении анкеты вам будет предложено ответить на такие вопросы, и ответить на них нужно честно, потому что это легко проверяется. Если вы выезжали из РФ, такая информация может быть предоставлена пограничной службой ФСБ местному отделу. Лучше сказать правду, в ней нет ничего запретного. Обнаружение несоответствующей действительности информации, лжи, может являться основанием отказа въезда в город на работу. Какие ограничения может наложить на человека в настоящем и будущем факт, что человек работал в ЗАТО и ему был оформлен пропуск? Любой человек, работавший ранее или работающий в настоящее время на предприятиях ЗАТО и не имеющий допуска к государственной тайне в связи с характером своей работы, никаких ограничений на выезд для туристической поездки или постоянного проживания за границей не имеет. Вопросы про государственную тайну рассматриваются в соответствующей главе. Стоит ли ехать на работу в ЗАТО? Если вы живете в соседнем городе и не можете найти другую работу или можете, но условия в запретке привлекательнее, эта работа стоит того, чтобы о ней подумали. Вы ничего не теряете. Ваши родственники рядом, все у вас по-прежнему, просто место работы особенное. Но, в принципе, любое предприятие огорожено на местности, и в этом смысле работа в закрытом городе – это как работа на любом заводе. Если вы принимаете решение, стоит ли ехать в закрытый город издалека – то решение стоит принимать, исходя из трех факторов, кроме заработной платы и ощущения таинственности и сопричастности, идущих бонусом. Первое – психологический фактор. Способны ли вы психологически жить на закрытой территории? Если ваш дом всегда полон друзей и родственников, которые могут нагрянуть в ваш дом в любой день в любом количестве, и вы обожаете вашу бабушку с Украины, которая бывает у вас 5 раз в году без приглашения, то задумайтесь, готовы ли вы от всего этого отказаться. Если готовы, то насколько? Возможно, что этого делать не стоит. Возможно, стоит, но на несколько лет. Но если же вы любите тихий, уединенный образ жизни, не любите гостей, не хотите, чтобы к вам приезжали, и вообще хотите исчезнуть для окружающих, при этом чаще сосредоточены на своем внутреннем мире, возможно, это именно вариант для вас, так как он такой же замкнутый на себе. Второе – фактор экономический. От того, насколько вы будете ценны для этого города, такие индивидуальные, даже неслыханные для местных специалистов примерно того же уровня условия вы и сможете для себя получить. Если вы единственный кардиолог, которого ждут как манны небесной и готовы дать ему все, чтобы заманить, то торгуйтесь по полной программе. Вас должно интересовать все. Какая будет квартира, в каком месте города она расположена, как там ходит общественный транспорт, как далеко это от места работы. Место в детском садике рядом или в лучшей английской школе, наличие служебного автомобиля. Не стесняйтесь в желаниях и ни в чем себе не отказывайте. Вы им жизненно необходимы, но все условия должны быть оговорены заранее и внесены в контракт. В противном случае рискуете оказаться заложником контракта на определенное количество лет без всего этого и жить с закрытым городом и без любви, и без расчета. Третье. Фактор моральный. Прочитайте все, что найдете про историю этого места и произошедших на нем аварий и катастроф. Вам придется учить, лечить, воспитывать этих людей и их детей. Как со стороны победителей, так и со стороны побежденных. Вы столкнетесь со множеством трагедий и живой боли. Это непросто и под силу не всем. Нужно обладать определенной психологической стойкостью и эмпатией. Подумайте, сможете ли вы справиться с этой живой историей. Вывод главы 19. В СССР закрытые города сначала пополнялись кадрами за счет людей извне, а затем стали производить для себя кадры. В современной России любой гражданин РФ, вне зависимости от своего места проживания, может устроиться на постоянную или временную работу в ЗАТО. Оформлением режимных вопросов будет заниматься отдел кадров предприятия. В случае прекращения работы в ЗАТО пропуск на въезд в город изымается. Никаких ограничений прав для выезда из страны жители, ранее работавшие в ЗАТО, кроме тех, кто работал с гостайной, не имеют. Если вы нужны ЗАТО больше, чем оно вам, режимных проблем у вас не будет.